до Сан-Франциско рейсовым, а оттуда нанимала. Ну, а вы? Кивнул Мейсон головой в сторону Дрискола. Он полетел вместе со мной, ответила Розалин. Когда вы впервые узнали, что ваш муж убит? Уолтер? Задохнувшись, прошептала Розалин. Убит? Да, убит, пристально глядя на нее, подтвердил Мейсон. Осторожно, Розалин, вмешался Дрискол. Тут какой-то подвох. Он не мог быть убит, иначе мы слышали бы о нем. Мейсон перевел тяжелый взгляд на Риту Свейн. Вы, Рита, знали, сурово произнес он. Она потрясла головой. Я не понимаю, о чем вы говорите, прошептала она. Это правда? Настойчиво переспросила Розалин. Он действительно убит? Или это какой-нибудь фокус? Мейсон продолжал внимательно и задумчиво рассматривать Риту. «Как вы сюда добрались? Рейсовым самолетом? Или нанимали?» «Наняла и прилетела сюда». «Через сколько времени после ухода из моей конторы?» «Я только оставила канарейку в том зоомагазине, о котором спрашивала у вас, а потом в такси и на аэродром». «И вы не знали, что тело Уолтера Прескотта лежало наверху в спальне?» Она покачала головой. «Не знала? И до сих пор в это не верю?» Розалин внезапно села, остекленевшими глазами, глядя на адвоката. «Вы знали?» — спросил Мейсон. «Нет, конечно, нет. Это удар для меня. Нет, не потому, что я его любила. Я ненавидела его. Вы не представляете, каким холодным, каким невообразимо мелочным он был, а каким интриганом. В нем не было ни искорки любви, привязанности. Живой он или мертвый, я его все равно ненавижу. Но то, что вы сказали, для меня удар. Ваш муж, — объяснил Мейсон, — найден в своей спальне на втором этаже, одетый с тремя пулями 38-го калибра в груди. Полицейские нашли револьвер там, куда вы его положили, в глубине ящика стола, и полагают, что роковые выстрелы сделаны именно из него. Пока я не знаю, что может заставить их изменить свою точку зрения. И, повернувшись к Дрисколу, спросил, «Какой револьвер вы дали, Розалин?» «Смит и Вессон, 38-го калибра». Нервно ответил Дрискол. «Послушаем вас», — бесстрастно сказал Мейсон. «Только подождите минутку, не говорите. Я адвокат Розалин Прескотт. Вероятно, я представляю и интересы Риты Свейн. Но ваши интересы я не представляю и не собираюсь представлять». «Да и я в вас не нуждаюсь», — резко бросил Дрискол. «У меня есть адвокат, которому я гораздо больше доверяю. Его профессиональные манеры несравненно достойнее ваших». Мейсон бросил на него оценивающий взгляд. «Прекрасно. Решено. У вас свой адвокат. Я адвокат Розалин Прескотт. А вот теперь вы хотите рассказать что-нибудь?» «Естественно, хочу. Я подтверждаю все, что сказала Розалин». «Вы убили Уолтера Прескотта?» «Нет, я ничего не знал». «Вы столкнулись с Прескоттом, когда были в доме?» «Я был с Розалин». «Все время?» — переспросил Мейсон. «Да». «Каждую минуту?» «Да». «Вы собираетесь давать присягу в том, что были с Розалин каждую минуту с момента, как вошли в дом, и до момента, когда вместе с ней вышли из него?» «Да». «А как обстоит дело с вашей помощью раненому в аварии при встрече с полицейским? Тогда вы были без Розалин». «С спокойным, несколько надменным тоном, Дрискл ответил: —